Глава 24. Марьяна. Вечер я провожу совсем не так, как собиралась, выйдя из зала судебных заседаний. Чувствую себя вялой и разбитой. Стены тихой Роминой квартиры давят. Собственное одиночество раздражает, потому что оставляет слишком много пространства для размышлений. Я сижу в кресле, забросив ноги на невысокий подоконник, и смотрю на городские огни с высоты верхнего этажа элитной высотки. Покачиваю бокал, делая слишком редкие глотки. Вино кажется противно терпким. От идеи с пенной ванной я отказалась. Не хочется. Лея мирно спит в уголке все того же подоконника. Когда смотрю на нее, на душе чуть-чуть теплеет, но ненадолго. Тяжело вздыхаю и делаю ненужный даже мне глоток. От сегодняшнего ужина Вадим отказался. Когда я заикнулась, что хотела бы отблагодарить, бросил обидно безразличное «Нет надобности, отдыхай». Я прикусила язык. Не стала настаивать, конечно же, но расстроилась. Для меня надобность была. В этом могу признаться только себе. Слова Кирилла меня задели, как задевают всегда. Сложно отмахнуться от них, даже зная, какая он мстительная и злобная тварь. Как бы ни хотела выбросить из головы, они проникают под кожу и заставляют сомневаться в себе. Осторожно снимаю ноги с подоконника и ставлю на кресло. Лея ведет ушами, но не просыпается. А я в очередной раз прокручиваю в голове судебное заседание. Вадим был великолепен. Всерьез задумываюсь, откуда в моей голове взялся образ хамоватого наглеца, который заблокировал мой номер после нескольких телефонных разговоров. Потому что сейчас я вижу в нем совсем другое. Острый ум, железную волю, хладнокровие, которому можно позавидовать. Подумать только, Кирилл ему угрожал через третьих людей, а он проигнорировал все предупреждения, взялся и успешно защищает мои интересы. Под ускорившийся сердечный ритм тянусь к своему мобильному и открываю нашу с ним переписку. Чувствую себя неуверенно. Хочу написать что-то ненавязчивое, просто узнать, дома он или нет. В итоге не решаюсь. Вздыхаю и блокирую мобильный, чтобы потом прижать его углом к своему лбу. «Но что ты мечешься, Марьяна? Вот зачем?» «Вам лучше просто работать. У вас это вроде бы получается. И как бы стыдно ни было признаться, но в большей степени благодаря ему. Пригубляю еще вина». Этот глоток кажется особенно горьким. Опять вспоминаю ужасные слова Кирилла, и в грудной клетке прямо-таки клокочет. Если секс со мной так уж скучен, то почему он не сказал об этом раньше? Разве я одна ответственна за то, чтобы двоим было хорошо? Да и неужели он не понимает, что и сам... Придумывать ответы пообиднее с опозданием в полдня — глупость. Не хочу этим заниматься. Запрещаю себе. А вот чем хочу? Поворачиваю голову и смотрю в сторону абрисов входной двери. В квартире темно, поэтому вижу я ее плохо. Но и интересует меня не она. Это будет ужасно явиться к соседу с начатой бутылкой вина и предложением допить ее вдвоем. А если мы с этим соседом уже дважды переспали? А если меня разрывает два вопроса? Почему после второго раза он так резко ушел? И считает ли он, что я могу быстро надоесть? Я осторожно встаю с кресла и поправляю одежду. Это домашний костюм с широкими шелковыми штанами и ажурным топом. Надеюсь, он выглядит не слишком развратно. Распускаю волосы, чтобы скрыть плечи. Беру в руки другую бутылку из винного шкафа и два бокала. Конечно, у Вадима наверняка есть свои, но я хочу, чтобы мое вторжение выглядело чуть менее наглым. Поднявши мордочку Лея, шепчу: «Спи, малыш, я ненадолго». А потом движусь к выходу по темноте с вылетающим из груди сердцем. Замыкаю квартиру и подхожу к двери Титова. Жму на звонок, жду ответа. Одновременно боюсь и надеюсь, что его нет дома, но проходит полминуты, и хозяин щелкает замками. «Привет». Я здороваюсь с застенчивой улыбкой, пока Вадим проходится ощутимо тяжелым взглядом по мне. Телу, рукам, бокалам. Фокусируется взглядом на глазах. «Привет. Не спится?» Мне кажется, улавливает мое дружелюбное настроение, становится мягче. Я улыбаюсь и киваю. «Да. И в одиночестве пить не хочется. Если ты занят...» Снова заглядываю ему за плечо, а желудок сжимается. Сегодня мне очень страшно застать его с другой. Боюсь, с этим знанием не засну. Собирался фильм включить. Возвращаюсь глазами к его лицу и киваю. Он, как и я, в домашнем. У меня в голове каким-то чудом оказываются картинки совместного просмотра фильма с ним, лёжа в обнимку на кровати. Глупости это. Такого не будет. Может, Вадим ждал от меня еще каких-то слов, но я молчу. Жду его решения, надеясь на согласие. Он не разочаровывает. Я слышу. «Заходи». Вадим двигается, пропуская меня внутрь. В его квартире царит такой же полумрак. Приглушенный свет только в дальней комнате, гостиной. Я сглатываю, помня, что оттуда дверь ведет в спальню. «Где Марсель?» — спрашиваю, опуская бокалы и бутылку на стол, пока Вадим включает музыку. Мужчина идет в кухню. Оттуда возвращается с купленной, вряд ли для меня, сырной нарезкой и коробкой конфет. «Он не слишком хороший охранник. Меня убьют грабители. Он оближет труп, но о вторжении посторонних не предупредит». В ответ на шутку Вадима я улыбаюсь. «Дрыхнет где-то». Титов достает из кармана льняных штанов торчащий штопор и откупоривает бутылку под моим пристальным взглядом. Его руки кажутся мне одновременно сильными и утонченными, дико возбуждающими. Это законно? Не знаю, но еле от них отрываюсь. Во рту сухо, когда говорю «хватит», прося не наливать слишком много. «Ты начала до меня, да?» Мне нравится настроение мужчины. Он легко колет, но мне не обидно. А еще у него спокойный низкий голос и поглощающая мои страхи аура. Набиралась храбрости. Я тоже вроде как шучу, хотя мы оба знаем, это правда. Вадим поднимает свой бокал, мы чокаемся, даже не сев. Пробуем, смотря друг другу в глаза. Вкус этого вина кажется мне совсем другим. Красочным, ярким, насыщенным, а на бутылке ведь такая же этикетка. «Ты был очень хорош сегодня». Меня саму злит, как я сдержанно его хвалю. Это все дурацкая привычка, но Вадим воспринимает похвалу спокойно. Хмыкает и кивает. Снова пьет, пока я ставлю бокал и отхожу чуть в сторону. Приближаюсь к книжной полке и веду пальцами по корешкам. «Ты тоже отлично молчала. Спасибо за бесценный вклад». Я не сдерживаюсь, оглядываюсь и стреляю Вадима притворно возмущенным взглядом. Мурашки по коже идут от того, как смотрит он. Мужчина успел сесть в кресло, забросить ногу на ногу. Его поза выражает абсолютное спокойствие и одновременно хищность. Взгляд такой же. Это было не так уж и просто. Я подыгрываю, пожимая плечами. Снова отворачиваюсь к книгам, чувствуя, что между лопатками печет. «Верю». «Это твои?» — спрашиваю после паузы. Возвращаюсь к столу, беру в руки бокал и делаю большой глоток. Все это под пристальным взглядом Вадима. Особенно будоражит, как он смотрит снизу вверх. Вроде бы самое время стрельнуть в него своим привычным превосходством, но я не могу. Чувствую себя послушной, покоренной. «Книги?» «Да. Вывез, наконец-то, все ценное из прошлой квартиры». «Не доверяешь жене?» Вздергиваю бровь, провоцирую. Титов же усмехается. «Мне комфортно, когда под рукой есть все, что может понадобиться». Не знаю, связаны ли его слова с дальнейшими действиями, но он вытягивает руку, я зачем-то вкладываю в нее свою ладонь. Вадим тянет, я позволяю. Он расплетает ноги, берется свободной рукой за мою талию и тянет вниз, к себе, на колени. Я знаю, что не стоило бы, но сажусь. «Почему ты ушел тогда?» Спрашиваю, чувствуя мужское дыхание на своем лице. Он выровнялся. Теперь наши глаза четко напротив. В моих, думаю, читается беззащитность. В глазах Вадима я просто-напросто тону. «А почему ты не попросила остаться?» Он подается вперед. Ответ я чувствую губами. Корю себя, но сдержаться нет сил. Проезжаюсь по рукам мужчины, ныряю пальцами под ткань футболки на плечах и сжимаю их. Низ живота томительно тяжелеет. Мои губы остаются приоткрытыми. Рот Вадима не отдаляется. «А ты остался бы?» Мы можем играть вопросы без ответов до бесконечности, но этот раунд прерывает Вадим. Вадим улыбается, подается еще вперед, начинает целовать. Без спешки. Вкусно. Сначала пробует, потом добавляет напор. Его руки движутся по спине. Я сильнее прогибаюсь и подаюсь навстречу. Зарываюсь в мужские волосы, тяну его ближе, подстраиваюсь под ритм движений его языка. Дрожу, когда он ныряет под топ, щекочет живот и накрывает груди. Сжимает их, трогает соски, отрывается от губ и тела, смотрит в лицо. Пауза в поцелуях и касаниях заполняется только моим учащенным дыханием. Я чувствую, что он тоже меня хочет, но то ли сомневается, то ли шанс дает. «Если ты пришла меня поблагодарить...» Его слова не обижают, но я все равно краснею. Мотаю головой, подаюсь вперед. Он сгоняет с моих плеч бретели. Топ оголяет грудь. Вадим смотрит на нее, я еле сдерживаюсь, чтобы не попросить потрогать. «Я пришла, потому что хочу... тебя». Прижимаю щекой к мужской щеке. Сама же себя завожу сильнее, ощущая, как приятно покалывает. Хныкаю и толкаюсь бедрами, когда он без моих просьб снова сжимает полушария, взвешивает их. «И я тебя хочу». А потом прогибаюсь со стоном, чувствую, как Вадим склоняется и прижимается к груди губами. Он ласкает ее нежно, на меня накатывают волны возбуждения. Целует, облизывает, прихватывает губами и тянет. Боже! У меня глаза закатываются от удовольствия. Хочу, чтобы продолжал бесконечно, но и большего тоже хочу. Вадим отрывается от моей груди. Я тут же нахожу его рот своим. Втягиваю язык, посасываю елози на коленях. Ладони покалывает короткий волос на его затылке. Я просто таю в сильных мужских руках, которые переместились на ягодицы и мнут. Идем в спальню. Проходит пара минут, сумасшедше приятного поцелуя, и Вадим давит на бедренные косточки, Я встаю, он берет меня за руку и тянет к двери, которую я уже однажды открывала. Вадим не включает свет, и я ему за это, наверное, благодарна. Даю себя раздеть, сама тоже с дрожью поддеваю его футболку, потом трогаю торс и грудь. Привстаю на носочки, тянусь к губам, отступая к кровати. Сначала сажусь на нее, потом опускаюсь лопатками. Обнимаю ногами мужское тело, глажу руки и плечи, чувствуя пальцы на пульсирующей промежности, откидываюсь и закрываю глаза. Он растирает мою влагу, а мне так приятно. Как ты хочешь. У меня искры из глаз от одних только прикосновений. Я стараюсь шире развести ноги и лучше ощутить каждый из них. В прошлый раз Вадим не спрашивал, а сейчас... Нежно. Я хочу нежно, пожалуйста. Он может плюнуть на мои желания, но моя дрожь усиливается, потому что Вадим кивает. Целует в губы, продолжая ласкать пальцами. Не входит, только готовит к сексу. Сладко изводит, дает почувствовать себя влажной. «У тебя ничего не было с той судьей?» Шепчу между стонами прямо в его губы, чувствуя, как он скользит пальцами по моим половым губам. Вадим улыбается, бодает меня носом и прикусывает кожу на подбородке. Правда, тут же зализывает место укуса. Движется ниже, целует шею. «Ты думаешь, я трахаю всех женщин, которых встречаю?» Вадим давит на клитор и одновременно проникает в меня пальцем. Я стану и чуть выгибаюсь. Сейчас мне вообще сложно думать. Он не может этого не понимать. Просто ответь. Прошу его, утопая в удовольствии и стараясь хотя бы немного самообладания сохранить. Вадим двигает пальцем медленно, возвращается к моим губам, в них произносит. «Нет». Из присутствующих в том зале я трахаю только тебя. Во мне ритмично движется его палец. Второй обостряет ощущения, лаская снаружи. Но слишком пошлым кажутся именно слова. Я снова выгибаюсь и стону, закусив губу. Дрожу в нетерпении, когда Вадим отрывается и тянется к тумбочке. Раскатывает по напряженному члену презерватив, стоя надо мной на коленях. Я свои не свожу. Он хочет смотреть, пусть смотрит. Мне приятно. Мужские руки перехватывают мои, когда я снова тянусь к его груди. Вадим опускается сверху, заведя их мне за голову. Я чувствую давление головки на вход. Жду толчка с невероятным предвкушением. Дальше будет не слишком нежно. Прости. Мужская угроза кажется мне слишком сладкой. Я киваю, не просто готова. Сама тоже хочу срыва крыши, сумасшедшей остроты. «Почему?» Спрашиваю просто потому, что вместо мозгов сейчас кисель. Страх получить плохой ответ напрочь атрофирован. Член скользит в меня, как по маслу, наполняет до предела. Я приоткрываю рот, выдыхая стон в мужские губы, потому что сдохнуть можно, как тебя хочу. Наверное, чего-то такого стоило бы ожидать, но к его ответу я оказываюсь не готова. На глаза наворачиваются слезы. Вадим делает движение бедрами назад и резко снова толкается, запечатывая рот поцелуем. Делает одно за другим агрессивные движения, распространяя вместе с током крови по организму зверское удовольствие.